4. Настасья Филипповна явилась в его каморку на второй день, к вечеру. К тому моменту Константин еще не потерял счет времени и даже примерно представлял, какая теперь часть суток. Солнечный свет не проникал в подвальную комнату, где его заперли. Звуки и запахи тоже не отличались здесь разнообразием. Однако день можно было отличить потому, что воздух становился заметно теплее, почти жарким, а ночью наоборот, пришлось перемерзнуть изрядно. В дверном замке крякнул ключ, сдвинулся в петлях засов. Графиня вошла в сопровождении двух мужиков, один из которых нес широкую скобленную доску со столовыми приборами, а второй — небольшую дубину. Весьма вероятно, ту самую, что... Рана на затылке заныла, рот наполнился слюной. Константин подумал, что это своего рода пытка — вызывать разом ощущения с противоположных концов спектра человеческих чувств. Прав был поручик, покойся он с миром, насчет ее сиятельства. Та еще ведьма. «Костенька, дружочек, вы же не будете больше делать глупости?» — заговорила графиня ласково, словно в прошлые сутки ничего особенного не случилось. «Право. После всего, что вы натворили, я даже опасаюсь подходить к вам близко». «Я? Я натворил?» У него от удивления едва не отвисла челюсть. «Ну, конечно. Зачем вы зарезали несчастного Савелия Яковлевича? Он ведь нам рассказал, что это именно вы. Он был еще жив, когда мы его нашли. Бедный доктор». «Это ложь!» К такому повороту молодой человек не был готов и не сразу даже понял бесполезность спора. «Это же вы! Вернее, не вы, а... Да не мог он вам ничего сказать с рассеченным горлом!» Графиня грустно вздохнула. «Ну вот, видите, вы сами и признали. Никто же не посвящал вас, от какой раны скончался Шинктер. Сами назвали. Вот и свидетели у меня есть. Если теперь попадете в руки полиции, непременно вас повесят. Даже не на площади, как достойного человека, а на тюремном дворе, где вешают обычных душегубов. Но в лучшем случае, из уважения к героическому прошлому господина поручика, удавят вас в подвале Петропавловского бастиона. Я могу поспособствовать, ежели хотите». Она говорила все тем же ангельским голоском, от которого мороз пробирал до самого загривка, и волосы на неприкрытых одеждой руках становились дыбом. Константин только сейчас все понял и медленно опустился на лежанку. Привычка требовала соблюдать приличие и не сидеть в присутствии дамы, но усталость физическая и нервная поборола условности. На языке крутились фразы, которые следовало немедля произнести для своего оправдания, но разум указывал на бессмысленность этого. Тем более, что за прошедшие сутки разум усердно перебирал уже все возможные варианты спасения и не нашел пригодных. Разумеется, заговорщики знают, что он был на башне. Наверняка уже найден потерянный на лестнице тапок и пояс от халата, изучены грязные следы от босых ног на металле, обнаружена приоткрытая дверь. Кой черт сдернул его бежать, сломя голову? Можно же было потихоньку вернуться в постель, не оставив улик. Утром вести себя, как ни в чем не бывало, и только после, улучив момент... Или нельзя? Если судить по тому, как быстро перекрыли въезд из поместья, слуги графини попросту следили за ним все это время. И каждый шаг был известен, и каждое действие предугадано наперед. Настасья Филипповна, вопреки собственным словам, бесстрашно подошла и присела рядом. Она выглядела усталой, словно бы всего за пару дней стала старше, года на три. Садясь, она вроде бы случайно коснулась теплым локтем руки Константина. Он вздрогнул. «Но полно. Не бойтесь. Мы не сдадим вас полиции», — заверила она доверительным шепотом. «В конце концов, мы же знаем, как сильно наш доктор нервничал из-за вашего приезда. Так сильно ревновал вас, даже задушить пытался. Я сама видела тогда в зале. Помните?» Он поднял на нее взгляд и неуверенно промямлил. «Да?» «Ну, конечно. Мы скажем, что это была самооборона. Вы вышли ночью прогуляться к ручью. Поручик выследил и напал. Вы защищались». «Но я не убивал его!» — вскричал студент и закашлялся. В пересохшем от волнения горле першило. «Тише, тише!» Она стала поглаживать его по руке, и когда он умоляюще заглянул ей в глаза, улыбнулась. «Не убивали, мой друг, не убивали. Вы вообще не помните, что случилось в ту ночь, верно? Но это не страшно. Вам обязательно помогут все вспомнить хорошие доктора. У Николя есть связи в Обуховке. Он договорится, чтобы вас поместили в лучшую палату и лечили, пока память не восстановится». Константин резко выдернул руку из ее ладони и вскочил. Мужик с дубинкой тут же оказался рядом, замахиваясь. Графиня остановила его движением кисти и посмотрела на молодого человека выжидательно. И тогда Константин разом сник, осунулся. Искра надежды и жажда справедливости в его душе окончательно потухла. Он медленно опустился обратно на постель и спросил. «Чего вы хотите?» «То, что у тебя есть?» Опять улыбнулась графиня. «Я не понимаю. Я не убийца. Помочь мне вам нечем. Ко двору не допущен. Распорядков дворцовых не знаю. И вообще, участвовать в заговоре против Ее Величества не стану даже под страхом смерти». «Заговор?» Графиня расхохоталась звонко и искренне, и вдруг толкнула его кулачком в плечо. «Дурачок, ну какой заговор? Вот что бывает, когда суешь нос в чужие тайны, не зная всей истории. Да, я действительно планирую занять трон. Но только потом, со временем, когда представится возможность. Государыня наша сейчас полна сил и окружена толпами поклонников. Покушаться на нее являлось бы истинным самоубийством, даже если бы вдруг я этого хотела. Но нет, дружочек, от тебя мне нужно нечто совершенно иное». «А история ваша такая, ради которой можно человека зарезать, словно свинью на бойне? Не думаю, что хотел бы, как вы выразились, узнать ее всю». «Я, однако же, расскажу. Но сперва ты должен поклясться, что не разболтаешь о ней никому. Не хочу тебе снова угрожать, и так ведь видел, на что мы способны. Поэтому обещай не проболтаться. Ни на допросе, ни на исповеди. Поклянись!» «Но я...» «Тьфу ты! Я же не клятву верности с тебя прошу. Всего лишь тайны. Но ты же целитель. Должен блюсти врачебный секрет. Вот и считай это историей моей болезни». «Хорошо. Я обещаю. Клянусь». «Тогда слушай». Она кивнула мужикам. Они установили поднос с едой на колени пленнику и вышли за дверь. Жила-была девочка. Рождение ее пришлось на трагические события, но прямого отношения к делу они не имеют. Скажу лишь, что мать ее была убита на сносях, и ребенок в мертвом чреве тоже едва не погиб. Спас девочку случай мистический, невероятный, а взамен на спасение легло на девочку проклятие. Она жила как бы взаймы, во много раз быстрее других, так что к 10 годам была уже взрослой, а к 16 начала стареть. К 20 могла умереть от дряхлости, и был только один способ это предотвратить. Повторить ритуал, спасший дитя при рождении. Непростой ритуал, жестокий, приносящий большие страдания, но она так хотела жить. Старуха рискнула и вновь обрела молодость 16-летней девушки. Много лет после этого жила счастливо и беззаботно, думая, что все в прошлом, пока... История повторилась. Старость обрушилась внезапно, и всего за год превратила цветущую женщину в развалину. «Пришлось повторить ритуал», — не переставая жевать ужин, заполнил паузу Константин. «Да, так и было. Пришлось пойти на это еще раз, а потом еще. И с каждым разом проклятие настигало ее все чаще, а время наваливалось все быстрее. Девушка научилась не терять его даром. Добилась положения в обществе, добыла средств достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться. Но жить теперь вынуждена отшельницей в окружении только самых преданных слуг. Только они помогают ей в дни болезни, и только они видят происходящую с ней метаморфоз». «Чем же я-то могу помочь?» Удивление Кости было искренним. «Я не колдун и не шаман. Я даже в Господа Бога верую по традиции, а не по душе. По медицинской части тоже вам обычного диагноза поставить не смог. Как я могу одолеть проклятие?» Ответное удивление графини показалось ему искренним ничуть не менее собственного. «Ты можешь исцелить меня!» «Да я не целитель!» — воскликнул студент. В дверях тут же показалась бородатая морда мужика с дубиной. «Я врач! К тому же недоучка!» Графиня шевельнула ладонью, и мужик исчез. «Дружочек, не шути так со мной. Ты что же? Ты действительно не понимаешь?» «Ах, Николя, ну удружил так удружил. Шкуру бы с тебя спустила за медвежью услугу. Нет-нет, Костенька, не пугайся. Это я просто к слову. Ведь мы же думали, что ты в курсе, только скрываешь». «Да о чем, в конце концов?» «О твоем...» Графиня немного помедлила, подбирая слова. «Необычном даре. Редком, какой дается одному человеку на миллион. Если бы я родилась нормальной, непременно обладала бы таким даром, но судьба иначе распорядилась. Поэтому я годами искала по всей земле хотя бы одного еще человека, кто подобным даром бы обладал. С его помощью я могу избавиться от проклятия и жить нормальной жизнью». «У меня нет никакого дара». «Ну, полноте. Сам ведь уже все понял. Помнишь, как коснулся меня и почувствовал? Словно огнем обжигает, и видишь сразу, словно бы пятно яркого света возникает у человека в груди». «Мрака». «Что?» «Мрака пятно я увидел. Но это же нереально, это просто моя больная фантазия». «Помилуй. Ведь не в первый же раз у тебя такая фантазия». «Не в первый», — признался студент. «Иной раз на практике я не могу угадать болезнь по жалобам и представляю, что способен разглядеть ее глазами. Но это же все ерунда, самовнушение. И потом, никогда я не видел болезни такими большими сгустками, как на вас». «А исцелить недуг? Взять вот так руками... и стереть пятно ты ни разу не пробовал?» «Что вы, меня бы на кафедре за такое насмех подняли, еще и выгнали бы с учебы. В академии с шарлатанами строго». «Да, тяжело нам с тобой придется. С этим даром история ведь какая? Только искренне, только добровольно можешь ты его применить. С детства надо тренироваться, силу в себе копить и направлять. А ты вон что. Но ничего, мы все равно попробуем. Времени у нас с тобой теперь много. Ты же не откажешь мне в помощи, дружочек?» Настасья Филипповна придвинулась к нему и попыталась нежно обнять. Студент отпрыгнул, роняя тарелки. Она весело засмеялась и встала. Пошла к двери. но вдруг остановилась, словно какая-то неожиданная мысль пришла ей в голову. «Скажи, Костенька, я, честно признаться, так давно живу вне общества, что совсем перестала разбираться в нравах нынешней молодежи. В твоем возрасте... В общем, как давно ты в последний раз бывал с женщиной?» Уши Константина предательски вспыхнули. «Да неужели? Что, совсем ни разу?» Краска, обжигая кожу, расползлась по его лицу. Графиня опять рассмеялась. Звонко, искренне. «Ну что же, это немного меняет дело. Возможно, у нас с тобой все получится куда проще». И она вышла, не забыв запереть дверь каморки. В ту же ночь его, без предисловий, грубо выволокли из постели и куда-то повели. Вернее, потащили почти волоком, дурного ото сна и ничего не соображающего. Он пытался задавать вопросы, пытался даже сопротивляться, но дюжие руки только крепче сжимали ему локти и больно давили на затылок, чтобы не поднимал головы. Идущий впереди человек освещал дорогу фонарем, но согнутому в три погибели пленнику это не давало ровным счетом ничего. Путешествие длилось недолго. Коридор закончился крутой винтовой лестницей, кованной из чугуна, а за ней ждала огромная черная комната, гулкая и прохладная. Пол ощущался неровным и твердым, каменным. А стен хоть и не было видно, Константин в первый же миг почувствовал исходящее от них эхо и холод остывшего металла. Не возникло ни малейшего сомнения, куда его привели. «Освободите меня, пожалуйста!» Он почти заплакал, понимая, что теперь настают, быть может, последние минуты жизни. «Вот сделаешь свою работу, тогда и освободишься!» Хрипло проговорил один из спутников, но второй при этом хохотнул так, что стало понятно. Совсем не то имели они в виду. Конвоиры бесцеремонно разоблачили пленника, хотя из-под одеяла и так вырвали почти раздетым. Игнорируя протесты, сорвали последнее белье и повалили спиной на гладкую деревянную поверхность, что-то вроде высокой скамьи или низкого стола. Руки, ноги и грудь придавили тугими ремнями, так что он мог теперь шевелить лишь пальцами и мотать головой. Закончив с этим приготовлением, все вышли. К кромешной темноте добавилась еще и полная тишина. Минуту Константин лежал, чувствуя, как начинает мерзнуть. Потом решился подать голос. Позвал громче, наконец закричал и был оглушен многократным эхом. Но больше ни звука, ни слова. Сколько это продолжалось, он бы не мог сказать. Вскоре он уже совершенно не владел собой. Его тело начало мелко трясти от озноба и страха, из горла стали вырываться рыдания. Вдруг что-то в гулком внутри башни неуловимо изменилось. Эхо ли стало чуть глуше, дуновение ли воздуха коснулось кожи, теперь студент был не один. Что-то невидимое приблизилось в непроглядной тьме к пыточной скамье и мягко коснулось его живота. Молодой человек выгнулся дугой и закричал в приступе животной паники. «Тише, тише!» – прошептал ему на ухо голос Настасьи Филипповны. «Я не сделаю тебе больно. Совсем нет». Она снова положила на него руку, пробежала пальцами по коже вверх, к горлу. От этого движения, как от прикосновения лап огромного паука, привязанный испытал новую волну ужаса и задергался еще сильнее. Ему уже не было холодно. Он вспотел от напряжения, стремясь разорвать ремни. Она же, забавляясь, на несколько секунд сдавила шею, а затем так же легко провела рукой обратно к животу, а потом ниже. «Не надо! Не надо, пожалуйста!» продолжал умолять он. Правда, теперь к страху и холоду примешались иные ощущения, совершенно неуместные. Особенно, когда мучительница вдруг прижалась к нему всем телом, и осязание подсказало, что она тоже совершенно обнажена. Дождавшись, чтобы он перестал голосить и дергаться, а только подвывал, невнятно мотая головой, она ловким движением перешагнула скамью и уселась на него сверху. Чуть подалась вперед и также немного назад. Ногтями провела по его груди. «Только по доброй воле ты можешь меня исцелить. Только передав свою силу во время древнего ритуала, ты спасешь меня и освободишься». Она повторила движение бедрами и наклонилась к его уху. «Ты же не откажешь мне в этой маленькой просьбе?» Константин не мог ничего сказать. Он почти утратил рассудок. В голове его кружился ураган бессвязных мыслей. В висках пульсировало в такт движением тела. Лишь иногда его горло исторгало короткие неопределенные звуки, не в силах сдерживать все обрушившиеся разом эмоции и ощущения. Хотя света в башне не прибавилось, с каждым толчком он все четче видел сгусток тьмы, копошащийся сверху, и противоположный ему узел ярких лучей, исходящих из его собственной груди. Щупальца тьмы и лучи света обвивали друг друга, смешивались, тянулись навстречу. «Да, да...» Не сводя глаз с этого удивительного зрелища, шептала женщина. «Да...» Хрипел в ответ мужчина, толком не понимая, осознанно отвечает на ее вопрос или просто повторяет, неспособный сопротивляться. На лицо Константина что-то капнуло. Затем еще, еще залило лицо, заставило стиснуть губы, хотя они все равно успели ощутить солоноватый вкус. Сквозь сверхъестественное свечение в своей груди он увидел, как потоки теплой вязкой жидкости обрушиваются сверху, заливают всю фигуру графини. Бросив взгляд вверх, он в одно мгновение понял предназначение механизмов на вершине башни и чудовищную суть ритуала. «Нет!» – заорал он. Брызги крови сразу же попали в рот, скрутили организм в спазме, вывернули наизнанку. Что было дальше, и было ли что-нибудь еще, он не помнил. 5. Под утро появился Николай. Растолкал, велел сесть, кинул на колени миниатюрные кандалы с хитрой английской застежкой. Скованного в кистях студента повел тем же ночным маршрутом. «Мне еды не дадут?» — спросил зачем-то Константин. На самом деле завтрак был последним в списке вещей, которые его сейчас интересовали. «Потом», — буркнул Николай. «Тебе лучше не жрать перед работой». «Работа? А что тебя, задарма кормить? Доктор сдох, а мне за двоих горбатиться неохота. Сам нагадил, сам будешь и отмывать». Объяснение странным словам Николая нашлось, когда молодые люди поднялись из подземелья в чрево водонапорной башни. Там стоял жуткий кислый запах, пол и пыточный стол покрывали нечистоты. «Да-да, ты ночью свое брачное ложе так уделал, ее сиятельство чуть удар не хватил. Тебя, говнюка, на силу отмыли, бился как клаустрофоб в деревенском сортире, и по сути похоже, и по содержанию». Константин отметил, что со времени первой встречи с Николаем произошла разительная перемена. Куда только подевалась вся веселость, приветливость. Из прежнего сохранились лишь язвительность и цинизм. Но если раньше эти черты придавали характеру лаборанта пикантности, как бы непременной для профессии прозектора, то теперь только пугали, словно от него веяло могилой. Все свои непотребные шуточки Николай выплёвывал резко, зло, норовя задеть побольнее. «Ладно, чё встал? Пошли! Это на потом. Сперва с самым важным разберемся. Он дернул за кандалы, направляя пленника к еще одной крутой лестнице. После подъема, показавшегося бесконечным, они выбрались через откидной люк на круглый решетчатый помост. Знакомое место, страшное место, где принял смерть отставной поручик. Константин окинул помост взглядом, и ему стало дурно. В животе что-то сжалось, в глазах замелькали мухами темные пятна. «Ну, ты!» — прикрикнул Николай, резко дергая цепочку кандалов. «Без выкрутасов тут! Можно подумать, мертвецов никогда не видел!» «Таких? Никогда!» Мертвецов было 6, по числу птичьих клеток. Девушки, по виду не старше лет 20, притянутые ремнями к скамьям, головами в сторону центра. Совершенно голые, с кожей цвета белого мрамора, без единой капли крови в телах, поскольку вся кровь через разрезы в горле стекла по полоскам полированного металла в воронку центрального механизма, в эту адскую душевую, поливающую свежей кровью любого, кто ляжет внизу на стол для ритуала. Чтобы кровь стекала лучше, головы располагались на скамьях ниже туловищ, и потому одни лишь лица после смерти покрылись трупными пятнами. По этим фиолетовым маскам, перекошенным в гримасах предсмертного ужаса, ползали отвратительные вездесущие мухи. Студента скрутило в три погибели. Горло его хрипело в спазме, но желудок был пуст. Николай наблюдал за этой сценой с ухмылкой, говорящей: «Помнишь? Я предупреждал». «Что ты ойшь, как замужняя девка в первую ночь? Лекции в анатомическом театре прогуливал. В кунсткамере заспиртованных уродов не видел?» «Это ты? Их?» — вместо ответа спросил Константин. «А-а, как свиней. Чик-чик». Он вдруг выхватил своим коронным неуловимым движением лезвие и подскочил к студенту. Тот не имел сил отшатнуться, только смотрел, как загипнотизированный, на жуткое орудие, в котором опознал брюшистые скальпели самого большого размера из всех когда-либо виденных. «Не станешь слушаться? И я и тебя им. Чик-чик и в болото?» — пообещал Николай. Хотел сказать что-то еще, но глянул вниз через перила и вдруг передумал. «Все, вставай. Работать до черта. На сопли нет времени». Он подошел к ближайшей из клеток, вытянул щеколду и откинул в сторону крышку из прутьев. Расстегнул на трупе ремни, резким движением провернул рычаг. Скамья провалилась одним концом под край помоста, позволяя мертвому телу свободно скользнуть вниз. Вскоре с одной башни раздался глухой удар. Николай встал ногами на ближний задравшийся край скамьи и вернул конструкцию в исходное положение. Послышался лязг пружины, которая зафиксировала этот адский эшафот, где каждая деталь служила удобству жестокого смертоубийства. «Понял, что надо делать?» — спросил Николай и указал на следующую клетку, в пальцах другой руки, беспрестанно крутя рукоять ножа. «Ну, понял или нет?» Константин кивнул трясущимся подбородком. Пока тела отправлялись вниз, Николай принес ведро, тряпки и длинную палку с перекладиной. Из ниши в стене, которая до сей поры оставалась незамеченной, он размотал шланг с конусообразным наконечником и ручкой. Следующий час Константин был занят отмыванием кровавых пятен с металла, а Николай, прижимая ручку, вызывал из шланга тугую струю холодной воды, который обдавал механизмы, а в большей степени, и с выражением злобного удовольствия на лице, спину Константина. Обратно на нижний ярус башни студент спустился трясущимся, всхлипывающим, с синими от холода губами не хуже, чем у трупа. Нисколько не согрела последующая тяжелая работа — стаскивание тел в одну кучу у сливной решетки. Николай указал нишу, подобную уже виденной наверху, а когда Константин вернулся к нему с ведрами, обнаружил все 6 тел расчлененными и разложенными в неравные белые кучи — руки, ноги, головы. «Тебя эта работа не сводит с ума?» — выдавил из себя Константин, просто чтобы как-то разогнать гнетущую тишину, усугубляющую сюрреализм происходящего. «С ума? Ха! С ума можно сойти, когда режешь первый труп в лаборатории. А графине требуется повторять ритуал регулярно. С ее темпами разделка туш быстро перестает вызывать эмоции». «Ох, Господи, Сколько смертей! Это чудовищно! Фу! Боюсь, ты еще не осознаешь до конца масштабов. Она стареет по нескольку лет за день, и с каждым разом эффект от кровавых омовений все менее действенный. Ей давно уже не хватает одной пропавшей деревенской дурочки на 10 лет безбедной жизни. Сейчас новые жертвы нужны по 3-4 раза в год. А порой приходится сжечь целое поместье, чтобы скрыть следы, потому что ритуал потребовалось устроить слишком быстро. Не было времени подготовиться. Так, пожар, это тоже она? А что тут сложного? У нее собственное селитренное производство. В подвале всегда бочек 10 припрятано. Погрузили на подводу, завезли ночью в дом. Ты что, до сих пор ее ангельским личиком очарован? Так я тебе расскажу. Баб, подходящих из княжеского семейства, она на убой лично отбирала. Да и фитиль палила сама. Да она же не человек. Вурдалак. Истинный упырь. Ну да, ну да. Ты еще скажи, лич костяной. Первый лич в этом мире. К счастью, единственный. Проклятие лишило ее возможности иметь детей. Графиня бесплодна. А иначе с годами тут развелось бы такое личье племя. Всего Питера не хватило бы на год. Он наклонился и, кряхтя, поднял половину сливной решетки. Круг диаметром добрых 3 аршина заскрипел и сложился пополам на петлях, а Николай принялся скидывать части тела в черноту водостока. «Настасья Филипповна...» «Да какая к черту Настасья Филипповна?» Это имя вписали в церковную книгу, когда прежнее неприлично стало называть в обществе. Люди столько не живут. До этого при Петре она звалась Ольгой Кузьминичной, а при царе Алексее – Агафьей Федоровной. Кстати, она уже тогда могла бы на трон взойти, если б не женили его тишайшее величество силком на дочери стольника Милославского. Сколько же ей лет? 1000 или 2? «Тебе не все ли равно?» 2000 лет она убивает людей? И ты, зная это, ей помогаешь?» «Конечно. Рано или поздно проклятие спадет. Тогда я и получу свое. Ведь оно спадет? Ты же не думаешь расстроить ее сиятельство?» «Я не знаю ничего про ее проклятие. А если оно не спадет?» Николай ногой столкнул за край ямы последний остов и повернулся. «Нет уж, ты постарайся. Если проклятие не спадет, ритуал придется повторить снова. И снова, и снова, и снова!» «Нет!» – вскричал Константин. «Я не хочу в этом участвовать! Это надо остановить!» Николай вдруг оказался очень близко и резким рывком опрокинул студента в яму. В последний миг удержав на самом краю так, чтобы жертва ненадолго окунулась в черноту и почувствовала исходящее снизу зловоние. Он зло прошептал в самое ухо. «Ты будешь в этом участвовать. Иначе мигом окажешься там, в компании всех тех, кого я отправил гнить вниз, в болотную трясину. И ты снимешь проклятие!» Он зашептал еще тише, но еще яростнее. «Я не для того 5 лет кряду ублажал эту древнюю ведьму, чтобы ты теперь все испортил. Ты передашь ей свою силу, а потом исчезнешь. Клянусь, я выведу тебя невредимым и отпущу на все 4 стороны, если только ты сделаешь свое дело». Он перехватил поудобнее студента, отчаянно цепляющегося за край колодца, и удерживал теперь одной рукой. Что делает другая? Константин понял, когда острое лезвие оцарапало ему кожу под ухом. «Берегись!» – шипел ему голос психопата. «Даже не думай, что участие в ритуале делает тебя каким-то особенным. Дар бессмертия обещан мне, только мне. Только попробуй сбежать или затеять с графиней свою игру. Я быстро разберу тебя на запчасти!» Лаборант мерзко захихикал. Пальцы его от напряжения дрогнули. Константин почувствовал, как по шее поползла капля крови, но хватка ослабла, и мучитель позволил ему отползти от края колодца. С грохотом захлопнулась решетка, перекрывая горловину. «Останавливаться мы не намерены», — своим прежним голосом продолжил Николай. «Поможешь графине, она с твоими целительными силами перестанет нуждаться в жертвоприношениях. Чем тебе не подвиг? Сможешь спасти сотни жизней, а то и тысячи». «Искупавшись в невинной крови?» «Это всего лишь меньшее из зол. Тебя же никто не заставляет лично резать глотки. С этим неплохо справляется большинство дворовых слуг. Если ты откажешься, она все равно употребит этих людей еще до конца года. Похоже, ее время на исходе. Жертв требуется все больше, все чаще. Так что будь добр. Постарайся. Хотел остановить? Останови поскорее». Он наклонился, подобрал с пола конец длинной стальной цепи и пристегнул замком к кандалам. «Это чтобы ты не думал удрать ненароком. Когда отмоешь здесь все, поверни этот рычаг, потом открути вентиль. Смотри в этом порядке, не перепутай. Колодец внизу перекроет пластина, и отсюда польется раствор. Не забрызгайся, язвы будут до самого мяса. Графиня лично рецепт составила, чтобы там, на дне колодца, даже и кости растворялись. Закончишь? Постучи по трубе 3 раза. Кто-нибудь придет тебя выпустить». Он еще раз показно крутнул скальпелем перед носом Константина и скрылся за лестницей. 6. Неделя прошла спокойно. Или немного больше. Константин теперь не доверился бы своим ощущениям. Его по-прежнему неплохо кормили, но по-прежнему содержали в заперти в подвальной комнате, куда не доносилось никаких сторонних звуков. В лампу наливали ровно столько масла, чтобы хватило до ужина. Ночи приходилось коротать в полной темноте. Он на опыте понимал теперь, что чувствуют арестанты в тюрьмах, почему лишение прогулки считается наказанием, а одиночное заключение более суровым, чем общая камера. Целыми днями Константин изводил себя воспоминаниями о той дикой ночи, когда графиня подвергла его унижению, вовлекла в дьявольский ритуал и искупала в крови. Его, здравомыслящего человека, усердного студента, сына почтенных родителей. Разум защищался, стараясь скорее стереть мерзкие сцены из памяти, но они быстро находили новую жизнь с помощью воображения. Маменька всегда говорила, что оно у ее старшего сына чересчур развито. Мысль о том, какой невообразимо жестокой смертью окончили свои дни несчастные жертвы графини, вызывала настолько живые образы, что каждый раз подкатывала дурнота. 2 раза Константина выводили из комнаты на работы в проклятой водонапорной башне. В 1-й раз всего через сутки, когда потребовалось слить из колодца едкий раствор и промыть водой. Хитрый механизм башни позволял, орудуя рычагами, сдвигать трубы от одного резервуара большого, где на самом деле копилась вода, к другому, служившему для сокрытия следов преступления. Раньше устройствами заведовал поручик Шинктер, теперь же бестолковые слуги не справлялись, едва не обварили сами себя. Николай находился на службе в Петербурге, поэтому разбираться с проблемой заставили студента. 2-й раз его даже выпустили на свежий воздух, не надев кандалы. Но 2 раза повторили, что люди с оружием поставлены на холме и будут стрелять, если студент побежит. В этот раз ему пришлось таскать с подводы, приехавшие с мануфактуры, на подъемник тяжелые бочки с грязно-белым порошком, а потом перегружать их на круговой помост и ссыпать содержимое в бронзовую горловину. Таким образом, как он понял, готовилась едкая смесь. Константин не переставал удивляться инженерному гению, создавшему механизмы башни. Архимедов винт крутился непрестанно, подача воды в усадьбу прерывалась лишь на время промывки колодца или иных процедур, требовавших большого запаса воды из резервуара. Не рискуя задавать лишние вопросы, молодой человек отметил для себя, что потайные двери из подвала закрываются герметично, а скопленной воды достаточно, чтобы под большим напором сбросить ее вниз и быстро затопить все помещение жертвенника. Константин думал, с каким удовольствием бы он подкараулил тут Николая, а лучше бы вместе с ее сиятельством мы... А еще лучше, сначала пустить по трубам кислоту, вот уже потом... Опомнившись, он спешно отгонял греховные мысли. И без того не единожды ловил себя на том, что чаще стал обмысливать планы не побега, а дерзкого нападения на обитателей поместья. Хотя, если бы оно стало возможным, он не остановился бы. Тьфу-тьфу-тьфу, не приведи Господь. Николай, похоже, пока не появлялся в поместье. Мельком удалось увидеть Настасью Филипповну, и в первую секунду Константин даже не узнал ее. Это была теперь зрелая женщина далеко за 30, набравшая немало веса, заметно располневшая в груди и бедрах. Шокирующая перемена, если понимать. Ритуал не принес результата. Значит, в скорости будет новая кровь, новые жертвы. Он не ошибся. Всего лишь 2 дня спустя с него спящего сдернули одеяло и заломили руки. Все повторилось, как в навязчивом ночном кошмаре. Лестница, стол, сорванные исподние, тугие ремни. Разве что графиня в этот раз была неразговорчива, хотя это не помешало ей довести задуманное до конца. Константин снова почувствовал, как она касается его, как добивается, чтобы тело ответило, как садится верхом. Он второй раз увидел сияние в своей груди, только уже не ярко-белое, а бледное и красноватое. Облако тьмы в том месте, где восседала графиня, изменилось за прошедшие дни не меньше. В самом центре его тоже проявилось мутно-зеленое свечение, вроде света лампы сквозь толстую винную бутыль. В миг, когда Константин не мог больше сдерживаться, графиня прервала молчание, взмолившись. «Дай! Дай! Отдай мне это!» На эти слова, как на команду, ответила безжалостная рука убийцы, разверзнув под потолком источник кровавого ливня. Константин, к горю своему, не потерял сознание и был вынужден пережить кошмар до конца. В тот момент он жаждал сойти с ума и больше не осознавать происходящее. Находясь одновременно в 2 измерениях, на пике удовольствия и на пике ужаса, его разум молился, чтобы чудесная жизненная сила действительно передалась графине, лишь бы это сатанинское непотребство навсегда прекратилось. Будто бы вняв мольбе, дождь из теплой крови иссяк, сменился обычной холодной водой. Женщина с удовольствием подставила ей свое тело, молодеющее на глазах. Продолжая двигаться вверх-вниз, она подняла руки вверх и закричала, тоже не в силах больше сдерживаться. Когда она удалилась, по-прежнему не проронив ни слова, рыдающего Константина отвязали, обдали струей из шланга и волоком оттащили в подвал. Он упал без сил на лежанку, несколько раз засыпал и почти сразу просыпался с криком, терзаемый ужасными снами. К его удивлению, утром Николай не побеспокоил, а пришел только через день, когда настало время сливать из колодца едкий раствор и пускать воду для промывки. Они стояли на помосте, только что закончив передвигать на нужное место трубу от резервуара. Николай, посмотрев вниз через перила и убедившись, что в башне никого больше нет, подскочил вдруг и ударом в лицо сшиб студента с ног. «Что же ты наделал, мой друг? Что ты наделал, а?» – приговаривал он, жестоко избивая страдальца. Устав, разогнулся и принялся поигрывать своим отвратительным скальпелем. «За что?» – выл Константин кровавыми расплющенными губами. «Не знаешь? Не понимаешь?» – зашипел мучитель и поднес блестящее острие прямо к глазам. Студент замотал головой, вместо мольбы о пощаде из его горла вырвался лишь бессвязный вой. Николай замахнулся и вдруг опустил оружие. «Так ты на самом деле не знаешь?» Удивление его было неподдельно и велико. Словно Константин признался в незнании чего-то важнейшего, вроде собственного имени. Студент ждал хоть каких-нибудь пояснений, но возвышавшийся над ним Николай не сказал больше ни слова. Он захихикал, затрясся, словно от рыданий, наконец захохотал в голос. И смех этот показался настолько неуместным, дьявольским, жутким, что Константин не удержался. Ударил сразу обеими ногами прямо в конвульсивно колышущийся живот. Враг отшатнулся, запнулся пяткой за щеколду и упал на скамью. В правой его руке по-прежнему оставался скальпель, левой в падении он ухватился за что пришлось, за прутья решетки. Клетка захлопнулась, громко щелкнула пружина на задвижке. Возможно, именно так здесь принуждали жертв покорно ложиться на лавку, втолкнув в клетку и угрожая снаружи жестокой пыткой за неповиновение. Константин стер пригоршней кровь со сломанного носа, поднялся с пола и стал надвигаться на своего мучителя. «И что теперь?» – оборвал смех Николай и недвусмысленно продемонстрировал лезвие. «Забьешь меня шваброй? Да мне достаточно крикнуть. Сюда сбегутся дворовые и порвут тебя на части. Да, пожалуй, так и будет. Уже в нынешнем-то положении графиня не применет содрать с тебя кожу живьем. Я бы мог убить тебя быстро и просто, но она... Нет. Она отыграется на тебе за все, что ты натворил». Он повернул голову, собираясь звать на помощь, и Константин скорее навалился на рычаг механизма. Скамья провалилась. Ахнув от неожиданности, Николай скользнул в черную бездну, отчаянно вцепился в края помоста и удержался на кончиках пальцев. Теперь через решетку было видно одно лишь его лицо, быстро багровеющее от напряжения. Далеко внизу звякнул упавший скальпель. Константин подумал, что теперь, без оружия, этот человек перестал вызывать в нем отчаянный животный страх. Прежнее парализующее ощущение в его присутствии пропало, осталось лишь омерзение и ненависть. «Шваброй, говоришь?» Улыбаться разбитым, лишенным нескольких зубов ртом было больно. «Скажи, ты когда-нибудь слышал про модную французскую игру в бильярд?» В другой ситуации Николай наверняка оценил бы шутку, только не сейчас. Он зарычал, собрал все силы в рывок, пытаясь втащить тело обратно на помост, но Константин уже развернул швабру, перекладиной к себе, положил рукоять на поперечный прут клетки и резким ударом вогнал ее убийце в глаз. Дождавшись, пока крик оборвется глухим звуком удара, прошел к лестнице, лег на помост и пристегнул свои кандалы к выступающей из камня скобе. Затем, не доверяя слуху сидящего в подвале мужика-сторожа, принялся колотить рукоятью швабры по перилам и трубам. Так его и застали. Скованным, до полусмерти избитым, без малейшей возможности прийти на помощь оступившемуся по неосторожности любимцу ее сиятельства. С этого момента, взяв на душу смертный грех убийства, он что-то надломил в своей душе. Исчез страх, неуверенность и желание вымолить себе свободу. Исчезла апатия последних дней. Вместо нее внутри тлел словно бы горячий уголек, уверяющий, что Константин будет жить. Надо только приложить некоторые усилия, и найдется решение, как сбежать из темницы, а попутно, чем черт не шутит, покарать обитателей этого паучьего гнезда. Такие мысли будили в нем желание скорее-скорее предпринять уже хоть что-нибудь. Например, отыскать уже и подобрать завалившийся в темный угол скальпель. Хорошо было бы полоснуть им сверху вниз по морде того мужика с дубиной. Такие мысли Константин сразу гнал от себя, понимая, что на этом его месть скорее всего и закончится. Безумную надежду на избавление, вспыхнувшую сразу после убийства, он удавил в зародыше. Невозможно просто сбежать, потому что ловить его кинутся все ищейки Петербурга, стоит графине сказать лишь слово. Невозможно напасть открыто, если адекватно оценивать шансы против населения целой усадьбы. Остается выжидать и вынашивать план, думать и готовиться. Он безропотно подчинился, когда по указанию графини мужики обмотали его цепью за пояс и опустили в колодец за телом Николая. Этого ублюдка угораздило не убиться о каменный пол, а улететь в самый низ, на запорную арматуру. Сливая в трубы едкий раствор с останками мертвецов, они рычагами проворачивали бронзовые пластины в поперечное положение. Вот об эти стоящие ребром пластины лаборант и раскроил себе череп. Удар был такой силы, что в теле не осталось ни одной целой кости. Устройство прогнулось, а мятые пластины повылетали из креплений, так что вся конструкция чудом держалась на прежнем месте. Еще один удар, и все днище провалится вниз, в вонючую черную жижу. Не трудясь зажать нос от смрада, созданного в яме за многие годы разложения трупов, Константин быстро накинул на тело Николая веревку и подергал, чтобы поднимали. Выбравшись сам, он без всяких эмоций в голосе велел передать графине, что запирать дно колодца отныне невозможно без серьезной инженерной починки. Стало быть, и новых мертвецов бросать вниз тоже нельзя. Без малейших угрызений совести он выступил на допросе, что учинил всем дворовым господин частный пристав в связи со смертью лаборанта. Студенту заранее приказано было вызваться главным свидетелем несчастного случая, им же объяснив и собственные раны. Для этого труп снова подняли на верхний этаж водонапорной башни и еще раз сбросили вниз, только теперь уже снаружи, а для пущей убедительности установили под стенами старую телегу. Место падения обильно полили свиной кровью и послали гонца в город, к ближайшей заставе, чтобы оттуда доложили по инстанции. «Скажешь, стало быть, что полезли крышу проверить, не прохудилось ли?» — втолковывал управляющий версию графини. «Как сорвались, ты упал на лестницу и только рожу себе разбил, а этот вон до самой земли летел, и об борт телеги, стало быть». «Утащили бы в лес и утопили в болоте, как доктора», — равнодушно пожимал плечами Константин. «Ты это, давай не того. Доктор от нас уехал, стало быть, в Москву, к своему полку, потому как место нашел при армии себе по чину. Проверять военного офицера полиция не станет, иначе бы нам не сдобровать. Но ты давай, стало быть, про доктора при их высокопревосходительстве ни слова. Токма, ежели сами, стало быть, спросят. И про энтого вон говори, как велено, чтобы никакого болота». Настасья Филипповна сказалась больной от случившихся с ней переживаний, говорила с гостем вялым голосом, не вставая с постели, через шторы алькова. Всех же остальных старый генерал допросил очно, вызывая к хозяйкиной комнате по одному. Готовясь ко встрече, Константин посмотрел в зеркало и обнаружил, что ран, как таковых, на его лице не осталось, только распухшие пирожками губы и фиолетовые синяки выдавали последствия избиения. Он очень опасался, что в организм попадет трупный яд, особенно когда в колодце случайно обрезал руку обломком кости, застрявшим в стене. Но нет, Бог миловал от такого несчастья. Порез к вечеру тоже практически затянулся. Когда подошла очередь, студент рассказал все в точности, как было велено, немного сбившись на вопросе, в какую сторону головой упал Николай при падении. Поразмыслив секунду, сказал, что не запомнил хорошенько, поскольку сам ударился лицом о железные ступени. Впрочем, полицмейстер к словам особо не придирался и ретивости не проявлял. Поминутно заверял графиню в своем почтении, принял от управляющего корзину со свежим окороком и пыльной бутылью, велел дознавателю изложить все услышанное подробно в рапорте и вскоре откланялся. Константин к этому времени уже сидел запертым в своей потайной комнате, в подвале. Больше его не беспокоили ни в этот день, ни на следующий. Когда миновала неделя, в душу стал закрадываться новый страх. Ему постоянно казалось, что за дверью раздаются шаги, что графиня добилась таки своего и теперь шлет палача избавиться от бесполезного более очевидца. Однажды он услышал шаги так ясно, что вскочил с отчаянным криком, но это всего лишь принесли еду. Вот что-что, а аппетит к нему вернулся неуемный, и если ранее пленник едва ковырялся ложкой в доставленном ему блюде, теперь сметал всё до последней крошки и злобно поглядывал на мужиков, входивших забрать поднос. По ночам Константина мучили кошмары. Он просыпался в холодном поту по 10 раз кряду, пока ближе к утру не сваливался в крайнем нервном истощении. Но и тогда жуткие видения не отступали, Просто у студента не имелось больше сил с ними бороться. Во сне ему являлась графиня в образе громадного паука или же спрута, вместо ног у которой велись щупальца тьмы, все в бордовых светящихся прожилках, а вместо рук – скальпели и ланцеты. Она гналась за ним по лабиринту заваленных мертвецами комнат. Порой он обнаруживал лезвие в собственных руках и тогда сам старался настигнуть чудовище. Загнав его в водонапорную башню, бросался вперед, но мертвецы со всех сторон тянулись, хватали за руки, за ноги, пытались уволочь в вонючую колодезную бездну. Он рубил лезвием пальцы, кисти, отсекал одним ударом плечи и головы, а их становилось все больше, больше, больше. Графиня пробиралась через них и впивалась зубами в грудь Константина, поглощая его свет. Живот ее при этом надувался, словно брюхо огромного клеща от свежей крови. «Бессмертно! Бессмертно!» – хрипели мертвецы. «Трон ее величества!» Они срывали с поверженного студента одежду и укладывали его на холодную скамью, чтобы ожиревшее беспардонное чудовище могло усесться сверху. Иногда Константину удавалось вырваться, и тогда он бросался на графиню, отрубая ей своим оружием руки и ноги, спарывая живот, грудь, горло. Из ран фонтаном принималась хлестать кровь, через мгновение она уже потоком лилась с потолка, где оживший Николай приносил новые жертвы. Башня заполнялась, руки мертвецов не давали плыть, кровь поднималась выше подбородка, заливала рот, не позволяла ни кричать, ни дышать, и, наконец, покрывала глаза, погружая все в темноту.